Слово 25. Кавве Петру, ученику своему. Что ты написал ко мне: «Хочу принести покаяние Богу о грехах моих, если Господь избавит меня от горькой, какую имею заботы мирской», то хорошо сказал. «Если избавлюсь от дел века сего», по элику невозможно уму пищис о том и другом, как и Господь сказал: «Не можете Богу работать и мамоне». Мамона означает всякое делание мира сего. Итак, если не оставит его человек, то не может служить Богу. Служение же Богу какое другое есть, как не то, чтобы не иметь в уме ничего чуждого Бога, когда благословляем Его, ни похотения, когда молимся Ему, ни злобы, когда поем Ему, ни ненависти, когда поклоняемся Ему, ни злой ревности, полагающей нам препоны, когда приседем Ему, ни срамной сласти в членах наших, когда воспоминаем о Нем. Ибо все сие, мрачные стены суть, объемлющая бедную душу, и не может она чисто служить Богу, имея в себе это. Препоны полагает ей это в воздухе и не дает ей встретить Бога и в сокровенности благословить Его и помолиться Ему в сладости любви, в приятности сердца и в желании святом, чтобы просветиться от Него. Оттого ум помрачается всегда и не может преуспеть по Богу, что не заботится разумно отсечь сие. Невозможно же ему озаботиться отсечь сие, если не станет он беспопечительным о делах века сего. Одна забота обращена вовне и промышляет о вещах века сего, в упокоении тела, другая же внутрь, об удовлетворении страстей и строит препоны добродетелям. Но душа не видит сей внутренней страстной, если не освободится от внешней. Посему Господь Иисус сказал, что всякий, не отрекшийся от всей воли своей, не может быть моим учеником. Внешняя попечительность от произволения, а внутренняя — от внешнего действования. Господь наш Иисус, зная, что над той или другой царит воля, повелел отсечь ее. По элику ум мертвится, пока душа заботится о внешнем, то внутренние страсти проявляют тогда свои воздействия уже без раздумывания, без удержки. Итак, если душа послушается слова Иисуса «отсечь все хотения свои», то начинает ненавидеть всякое делание мира сего. И тогда возбуждается ум и стоит, пока не низвергнет их из дома своего, внимая непрестанно душе и охраняя ее, чтобы не возвратилась вспять к тому, что причиняло ей напасть. Душа, подобно замужней молодой женщине, которая, когда муж ее отойдет на сторону, без страха и стыда не заботится с усердием, как бы следовало, о том, что в доме. Когда же придет муж ее в дом свой, она тотчас в страхе отстанет от того, что делано было ею, и начинает хлопотать о всем по воле мужа. И он, пришедший, хлопочет о домашних вещах по всему, в чем имеется нужда. Таков и ум. Когда возбудится он, то печется о душе и хранит ее непрестанно, пока она родит с ним, и он воспитывает чад ее. И, наконец, они бывают одно сердце. Душа покоряется уму, и покоряется она ему, как написано в апостоле: «Глава же жене муж», и еще: «Муж не должен есть покрывать и главу, образ и слава Божия сый. Жена же слава мужу есть. Несть бы муж от жены, но жена от мужа. Ибо не создан бысть муж жены ради, но жена мужа ради. Сего ради должна есть жена власть иметь на главе, ангел ради. Обаче не муж без жены, не жена без мужа, о Господе. Якоже бо жена от мужа, сица и муж женою, вся же от Бога». Слово сие относится к тем, кои сподобились соделаться едино с Господом и не имеют уже прежнего образа. Сии суть молящиеся Богу в чистоте. Сии суть благословляющая Бога в сердце святом, сии суть, просветившиеся от Бога, сии суть истинные поклонники, каких ищет Бог, сии суть, о коих сказал Он, вселюся в них и похожду. К ним относится сказанное им, что если двое согласятся между собою, то о чем бы они ни просили во имя Его, все будет им. Итак, Он хочет, чтобы свои Ему были чисты от всего вещественного и видимы, и сокровенны в душе, и от всего, что упразднил Он в теле Своем через воплощение Свое, как сказал «будете во Мне и ас вас». Видишь, братья, что прежде желает Он, чтобы мы были в Нем делами, тогда и Он будет в нас ради чистоты по силе нашей. Но скажет кто: «Я стал быть в Нем через крещение, жизнь же сделать соответственную тому не могу». Послушай, возлюбленный, всеконечно, приемлющий крещение приемлет его в упразднении греха, как сказал апостол: «С погребохомся убо ему крещением смерть, да упразднится тело греховное, яко к тому не работайте нам греху. Ибо невозможно Христу пребывать со грехом вместе. Посему, если вселился в тебя Христос, то грех умер. Дух же живет правды ради, как сказал еще апостол. Ибо мужатая жена живу мужу привязана есть законом. Аще ли же умрет муж ея, разрешится от закона мужеского. Тем же убо живу сущу мужу прелюбодейца бывает, аще будет мужеве иному. Аще ли умрет муж ея, свободна есть от закона. Не быть ей прелюбодейце, бывшей мужу иному». Итак, желающий узнать, вселился ли в нем Христос, познает ей своих помыслов. Да коли грех влечет сердце, да то ли Бог не вселился еще в него, и Дух его не нашел еще себе в нем покоя, ибо Богу подобает вселяться в человеке тогда, когда он сделает соответственные тому дела, и человеку быть в Боге, когда душа его освободится от страстей, как сказал апостол: «Прилепляясь со сквернодейцей, едино тело есть с блудодейцею. Прилепляясь же Господеве, един дух есть с Господем. Ибо всякая неестественность именуется блудницею». Итак, когда душа освободится и минует все преграждающее ей путь в воздухе, то есть восхождение к Богу, тогда начинает она быть в Боге и приемлет от Духа Его по сказанному, что «прилепляйся к Господеве, един Дух есть с Господем», и Он научает ее, как молиться. Ее, поклоняющийся Ему непрестанно и прилепляющийся к Нему. И Он пребывает в ней, руководя ее и упокоивая непрестанно, открывая ей почести и дарования свои неизреченные. Ибо она возрождается от Него через крещение и через вдуновение Духа Его, как написано: «Рожденный от Бога не согрешает, и лукавый не прикасается Ему, яко от Бога рожден есть». Как сказал Он в Евангелии: «Аще не обратитеся и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». И опять: «Будьте, как новорожденные младенцы, словесные млеко вожделевающие, да о нем возрастете».